Итак, сегодня продолжаются наши занятия воскресной школы для взрослых. И мы с вами изучаем по-прежнему книгу Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы с вами будем изучать послание ангелу Сардийской церкви. Третья глава с первого стиха и ниже. Сардия в древности являлась очень крупным и богатым центром. Известна пословица «богат, как Серс». Серс был царь сардийский, который обладал многими богатствами и который жил 700 лет до Рождества Христова. Сей царь хвастался своими богатствами, но один мудрец сказал ему: «Счастлив человек или нет, можно узнать только после его смерти». И хотя царь сардийский был очень богатый человек, и его царство процветало, на них неожиданно напали враги, и сардийский царь все потерял. И более того, он был приговорен к сожжению на костре. Жители сардийского царства были обращены в рабство, и язычники, покорившие их, запрещали им заниматься воинским искусством, а напротив поощряли, чтобы мужчины и женщины все занимались ткацким ремеслом. Сардийская шерсть была известна по всему Ближнему Востоку. Некоторые специалисты говорят, что Сардия – это первое место, где шерсть стали красить в разные цвета. Захватчики Сардии повелели, чтобы юношей и девиц обучали бы танцам, поэзии, литературе, но никакого отношения, чтобы к воинскому искусству они не имели. Сардия была захвачена позже Александром Македонским и потом римлянами и пришла в упадок. В настоящий момент Сардия – это маленький город, в котором христиан практически нету, который находится под властью мусульман. У архиепископа Аверкия мы находим такое пояснение. Сардис в древности был большим и богатым городом, столицей Лидийской области, а ныне это бедная турецкая деревушка, Сард. Христиан там немного, и они не имеют своего храма. При Юлиане Отступнике явно обнаружилась духовная мертвость этого города. Он быстро возвратился к идолопоклонству. За это и постигла его кара Божия. Он уничтожен был до основания. Послание к Сардийской церкви начинается такими словами. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вы, наверное, обратили внимание на то, что, обращаясь ко всем церквам, прежде чем их обличить, Господь сначала как-то их поощрял, как-то хвалил их. А вот Сардийская церковь, она исключительная в этом смысле. Господь в этом послании не поощряет ее, в самом начале. Он говорит: «Знаю твои дела». Что этим самым Господь хочет сказать Сардийской церкви? Или тем христианам, которые находятся в сардийском духовном состоянии? Господь этим самым говорит, что не все дела, которые мы считаем добрыми, благочестивыми и праведными, что они угодны Богу. Есть такие дела, которые для Бога, они есть мертвые дела, хотя для людей они представляются как праведные дела. В каком случае наши добрые дела могут оказаться мертвыми в глазах Бога? В том случае, если мы делаем что-либо ради славы человеческой, ради того, чтобы на нас обратили внимание другие люди. Вот в этом случае точно наши дела, они будут мертвыми в глазах Бога, и Господь не будет придавать им никакого положительного значения. Если мы внимательно просмотрим свою жизнь, мы действительно вынуждены будем согласиться с тем, что в основном так называемые добрые поступки, которые мы совершаем в своей жизни, мы их творим или потому, что это связано с нашей работой, с нашим церковным послушанием, или же из желания выделиться перед другими людьми. Сардийский дух – это дух таких христиан, которые слишком большое значение придают своим делам. Для христиан это совершенно недопустимо. Если что положительного мы делаем в своей жизни, то мы должны это приписывать влиянию Иисуса Христа на нашу душу. Собственно, себе мы можем приписывать только наши грехи. Поэтому никакого значения православный христианин не должен придавать добрым делам. В том смысле, что добро, оно не самостоятельно, оно всецело проистекает от Бога. Точно так же и зло. Зло не самостоятельно, оно проистекает от дьявола. Но так как человек изначально был сотворен добрым, это означает, что добро себе приписывать он не может. А зло приписывать себе должен. Потому что человек в лице Адама и Евы отказался от Бога и поверил змею. Отказался от добра и пошел путем зла. Вот почему в канонике, в конце вечернего правила сказано: «Помысли, если что доброе сделал в течение дня, то припиши это Богу, а если что злое сделал, то припиши это себе». Итак, дело нашего спасения, оно всецело зависит от Господа. И вот эти слова: «Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». Как я уже вам объяснял, число семь в Библии означает полноту благодатных даров. И вот Христос обращается к этой духовно мертвой церкви, Сардийской церкви, неся ей семь духов Божьих и семь звезд, то есть полноту даров. Иными словами, Господь заботится о всех христианах, как о тех, которые духовно процветают, так и о тех, которые духовно увядают. Помните, как было в дни Ноя? В ковчеге спасались не только чистые, но и нечистые. Иною было сказано, введи животных чистых и нечистых. И мы видим, что люди там были разные. Хам был нечист, Сим и Афет были чистые. Так и в Церкви Божией. В ней находятся и чистые, и нечистые люди. Люди духовно совершенные и духовно несовершенные. Но Христос всем предлагает полноту даров благодати Духа Святаго. Где полнота Церкви? Может быть, там, где служат епископ, патриарх, или, может быть, где собор епископов, или, может быть, где служат святые старцы. По учению православной церкви, полнота церкви присутствует в каждом христианском православном собрании. Святой Иоанн Златоуст поясняет, та же самая литургия, которую творил Петр, это та же литургия, которую творил и Павел. Это та же литургия, которую Господь совершал на Тайной Вечере. Это та же самая литургия, которая служится в любом храме, и в городском, и в сельском. То есть в каждой христианской общине, в общении со святыми дарами, мы получаем всю полноту церковной благодати. И об этом надо всегда помнить. То есть полнота церковной благодати дается каждой общине, даже самой маленькой, если она в единстве со Вселенской Церковью. Поэтому Господь приходит к сардийским христианам, которые были в духовном расслаблении, с полнотою духовных даров. 7 духов Божьих и 7 звезд. И Господь говорит, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вы видите, какие страшные слова. Эти люди думали, что они духовно живы, а они, оказывается, духовно были мертвы. Эти люди утром читали утренние молитвы, вечером читали вечерние молитвы, они посещали храм, они изучали Слово Божие, но духовно они были мертвы. Почему? Может быть, они принадлежали к неправильной церкви? Нет, они были в правильной церкви. Потому что сказано, ангелу Сардийской церкви напиши. Это послание 7 церквам, каждая из которых имеет свой золотой светильник на небе, как мы видели ранее. Дело в том, что человек может принадлежать к самому совершенному собранию христиан, но если при этом его душа духовно мертва, он никакую пользу не получит. И Иуда находился в самом величайшем собрании верующих. Он принадлежал к собранию 12 апостолов. Он лично общался с Иисусом Христом. В течение 3,5 лет он пребывал в научениях Господних. Персонально Господь наставлял его. Но это нисколько не помогло этому человеку. Поэтому надо прямо сказать, что принадлежность канонической церкви не решает сразу всех проблем. Многое зависит от нашего внутреннего собственного расположения. Можно иметь имя, как будто ты жив, а на самом деле ты мертв. И человек замечает, он молится, а молится он только или глазами, или устами своими, а сердце где-то в стороне. Человек замечает, он стоит в храме, а такое чувство, как будто из дома не уходил. Один старец зашел в большой храм. В храме было очень много народу. Старец засмеялся и сказал своим послушникам: «Зачем построили такой большой храм? Всего 3 человека стоят». Старцу говорят: «Как 3 человека? Вон сколько народа и все молятся». Старец говорит: «Нет, вот только 3». Ему говорят: «А как же эти все люди?» Старец говорит: «Этот уже на базаре выбирает, что он будет кушать. Этот уже дома за столом сидит, в мечтах своих уже ест. Этот уже пришел домой и ругается со всеми». То есть эти люди стояли в храме, но в своих мыслях они уже были за церковным порогом. И только 3 стояли и молились. В каждом христианском собрании есть праведники вроде своем. Праведный вроде своем – это лучший христианин своей общины. Но это не значит, что он лучший в глазах Бога. Как я вам пояснял, о Ное было сказано, что Ной был праведный вроде своем. Это значит, что если бы Ной жил в другое время, он считался бы грешником. А в своем роде он был праведным. Этот старец заводится в алтарь. Его завели в алтарь, думают, может быть, там он себя хорошо почувствует. Там служили 2 священника. Старец засмеялся и говорит: «Священники-то не служат». Послушники говорят: «Ну как же не служат?» «Они служат». И священники говорят: «Мы служим». А старец им говорит: «Вы, связанные веревкой толще 3 пальцев, лежите под жертвенником, а вместо вас ради 3 молящихся в храме ангелы Божии совершают службу». Действительно, духовный мир, он непостижим для нашего плотского восприятия. И там совсем другие законы действуют в духовном мире. Поэтому кто-то нам может казаться духовно живым, здоровым, бодрствующим. А в действительности он мертв. Поэтому надо провести ревизию своего собственного сердца и вот эту духовную мертвость изгнать из нашей души. Поэтому Господь во 2 стихе, обращаясь к этим христианам, говорит: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Итак, Господь говорит: «Бодрствуй». Вот это слово «бодрствуй» в Новом Завете встречается очень много раз. Есть несколько таких слов в Писании Нового Завета, которые они доминируют, преобладают. И вот слово «бодрствуй», оно очень часто встречается. Что значит «бодрствовать»? Бодрствовать – это значит всегда быть готовым. То есть бодрствовать – это жить так, что в каждый момент ты должен исповедовать, что твоя душа, она приготовилась к встрече с Господом. Святой Андрей Кисарийский поясняет это слово: «Бодрствуй, отгони сон лености, говорит, и укрепляй своих членов, то есть верующих, которым грозит совершенная смерть за их неверие, ибо делателя венчает не доброе намерение, но совершение дела». Итак, бодрствовать – это значит не лениться. Когда человек говорит: «Ой, я погибаю, Как одна женщина ко мне пришла и говорит, я великая грешница, я вся в грехах. И она так спокойно это говорит, даже с какой-то гордостью. Она говорит, я великая грешница. Вы можете себе представить человека, который сидит посреди комнаты, дом загорелся, а он спокойно обращается к своим домашним и говорит, вы знаете, у нас сегодня пожар. Если человек осознает, что он грешник, что он погибающий, он должен проявлять активность в деле своего спасения. И если он не проявляет такую активность в деле своего спасения, это значит, что он не до конца понял опасности своего состояния. Христиане Сардийской церкви, это были христиане, которые не могли реально оценить свое духовное состояние. И Господь призывает их бодрствовать. К ангелу церкви обращается Господь, бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. То есть Господь говорит ангелу этой церкви, надо бодрствовать, потому что смерть неожиданно может прийти к нам. Духовная смерть уже наступила у твоих христиан, у твоих прихожан. Как бы ни наступила бы физическая смерть, а соединенная с духовной смертью, она приведет людей в ад, где плач и скрежет зубов. И Господь говорит, обращаясь к сардийским верующим, к их епископу. «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Андрей Кесарийский поясняет. «Итак вспоминай, что ты получил и слышал, охраняй, преданные апостолами, а в лености своей принеси покаяние». Давайте действительно чаще вспоминать те наставления в вере, которые мы получали на протяжении нашей жизни. Вспомните ваших бабушек, прабабушек, которые учили вас молиться, которые учили вас креститься, которые говорили вам о постах, и это укрепит вашу веру. Мы всегда должны вспоминать наших наставников в вере, чтобы нам в чистоте содержать переданное нам учение святой веры нашей, веры наших отцов. Апостол Павел очень серьезно относился к необходимости твердо держаться принятой веры. Он учил в послании к Галатам, 1 глава, 9 стих сказано, «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть нам необходимо держаться того предания веры, которое мы получили от наших отцов. А сардийские христиане, они стали забывать апостольские наставления. Они стали забывать тот дух веры, который наполнял их сердца, когда они только обратились к Богу. То есть они потеряли первую любовь. И поэтому оказались духовно мертвы. Итак, чтобы сбросить эту мертвость с себя и стать живым христианином, надо бодрствовать. То есть жить так, чтобы всегда быть готовым к встрече с Господом. Когда вы ложитесь спать, вы должны ложиться с мыслью, что, может быть, вы не проснетесь. И надо перед сном помолиться так, чтобы душа приготовилась к встрече с Господом. Когда вы просыпаетесь и утром читаете молитвы, вы должны молиться так, чтобы иметь в сердце мысль о том, что, возможно, этот день, который наступил, это последний день вашей жизни, и вам надо прожить его должным образом, бодрствуя и приготовляя свою душу к встрече с Господом. Многие христиане увлекаются таким вопросом, когда же пришествие Христово, когда же пришествие Христово? А когда пришествие Христово? Вот умрешь, вот это и есть для тебя пришествие Христово, персональное. Потому что когда человек умирает, он сразу на суд Божий идет. А когда будет общее пришествие Христово, это от нас скрыто. В Писании сказано, о дне же том и часе никто не знает. Ни Сын Человеческий, ни ангелы, но только Отец Небесный. А как только умер человек, вот он и предстал перед Господом. Господь, как учит Августин Блаженный, скрыл от нас дату своего пришествия для того, чтобы каждый день нашей жизни казался бы нам последним. Вот для чего Господь скрыл от нас дату своего пришествия и кончины века. А если бы люди знали, что Господь придет в 2050 году, ну как бы они жили? Они бы грешили, совершали опрометчивые поступки, ну, за год до смерти, за год до кончины века, за год до кончины мира они бы стали бы ходить в церковь, каяться. И вот Господь, зная такую нашу природу, Он призывает нас бодрствовать. И через то, что скрывает от нас дату второго пришествия. Чтобы каждый день казался бы нам как последним. Далее мы читаем. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. Тать — это вор. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Вор когда приходит? Когда никто его не ждет. Вор старается прийти в дом, когда дома никого нету. Воры обзванивают квартиры и неожиданно заходят в жилище. Господь говорит, что Он придет как тать, как вор в ночи. Грубое какое сравнение. Но почему Господь его употребляет? Господь его употребляет в том смысле, что многие люди оказались в такой власти у дьявола, что их только смерть может выкрасть из этой власти дьявола. Люди так грешат, что только смерть может остановить их грехи. Поэтому смерть для многих — это благо. Человек перестает грешить. Еще лучше, когда для грешника Господь посылает тяжелую смерть. В Писании сказано, страдающий плотью перестает грешить. То есть, если человек поболеет перед смертью, полежит, подумает, покается, почитает Писание, пособоруется, причастится. Это хорошо. А если неожиданно, и ты не готов, и ты не бодрствовал, это плохо. Помните притчу о благоразумных и неблагоразумных девах? Благоразумные девы, они заготовляли масло в светильниках, они ожидали пришествия жениха, а неблагоразумные постоянно тратили свое масло. И вдруг, неожиданно крик среди ночи, жених грядет, и в полуночи грядет жених. И те девы, которые были благоразумные, готовые, они вышли встречать с вожженными светильниками, а те, которые не бодрствовали, неблагоразумные, они стали просить, дайте нам масло. Но тогда уже никто не поможет. Вот в этой жизни земной мы можем помогать друг другу. Даже очень детям. А потом уже не придет к вам отец Олег и не подскажет, как себя вести. Потом Библии не будет в руках, чтобы открыть, найти там для себя инструкцию, что отвечать ангелу на страшном суде. Там не будет рядом владыка стоять, патриарх, и подсказывать, как себя вести. Там каждый будет отвечать за себя. Поэтому надо бодрствовать. Я как-то общался с одним. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Андрей Кесарийский поясняет, и справедливо, ибо никому не известна ни его смерть, ни кончина мира. Для готовых это послужит успокоением от трудов, а для застигнутых неожиданно, врасплох, это вор, несущий душевную смерть. То есть, если человек готов к встрече с Господом, для него смерть, даже если она неожиданная, она будет радостной встречей с Богом. А если он не готов, это будет полное расхищение его духовного бытия. Он потеряет все, что имел. Любую надежду на счастье он потеряет, если он не бодрствовал. Далее Господь говорит, 3 глава книги Откровения, 4 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих». Вот секрет раскрывается, почему Господь считал этих духовно мертвых церковью Своею. И почему Господь давал им полноту всех даров духовных. Потому что у них было несколько праведных. Как есть пословица, не стоит город без святого и село без праведного. Бог сохраняет мир ради своих праведных. Помните, как Авраам беседовал с Господом? Господи, а если в городе 40 праведных, ты пощадишь город? Господь говорит, да, пощажу, ради 40. Авраам спрашивал, Господи, а если там 30 праведных, ты пощадишь город? Господь говорит, да, ради 30 пощажу. А там был один только, Лот, племянник Авраама. Но Авраам был очень деликатный человек. Он с Богом как беседовал, он говорил, как на Востоке принято. А если там будет 10 праведных, ты пощадишь город? Господь и ради 10 был готов пощадить Содом и Гоморру. Но там был только один Лот. Поэтому Бог вывел праведного, а города погибли. В огне и сере. Итак, в этой общине были некоторые, несколько человек, сказано, которые не осквернили одежд своих. Вот почему эта община была христианской, почему она была Божьей Церковью. Поистине, благочестивые есть благословение для всей общины. Поэтому надо молиться о том, чтобы как можно дольше именно пожилые христиане, которые имеют естественное благочестие, связанное с их летами, жили бы в наших общинах. Надо молиться за то, чтобы дети, которые имеют естественную святость из-за своего возраста, тоже наполняли нашу общину. Нам надо молиться о том, чтобы праведники наших общин являлись бы примером для нас, чтобы, взирая на их благочестивую жизнь, мы духовно возрастали. И так сказано, что были некоторые, которые не осквернили одежд своих. А кто такие осквернившие одежды? Архиепископ Аверкий поясняет. Под оскверненными одеждами метафорически изображаются здесь душевные скверны, а потому не осквернившие одежд своих – это те, умы которых оставались непричастными еретическим лжеучениям, а жизнь не запятнана страстями и пороками. Кто такие осквернившие одежды и кто такие не осквернившие одежды? То есть, если у нас какие-то ереси, какие-то пороки, мы осквернили свои одежды. Но если мы видим скверну в своей жизни, это не значит, что мы перестали быть христианами. Как мы видим, Господь принес полноту даров сардийским христианам, несмотря на их недостатки. Несмотря на то, что они духовно были мертвы. Потому что Господь хочет духовно воскресить этих христиан, используя тех, которые духовно не умерли. Поэтому, когда мы видим на себе какую-то скверну, не надо впадать в уныние. Надо проявить деятельное покаяние, бодрствовать в деле своего исправления, в деле очищения своей бессмертной души, бодрствовать и вести работу над собой. Если христианин недоволен тем, что он курит, это уже свидетельствует о том, что он христианин. Потому что мирские люди, они даже не понимают, что курение – это грех. А какой-то христианин курит, но при этом понимает, что это грех. Это значит, что он христианин. Может быть, не самый лучший, но христианин. Если христианин понимает, что во время поста он поступает неправильно, когда ест скоромное, это значит, что он христианин. Потому что мирские вообще не знают, что такое посты. Они понятия даже не имеют. Посты какие-то. А что там делают во время постов? А христианин, даже если он слабый христианин, даже если он духовно мертвый христианин, он имеет надежду на полноту всех даров Божьих, потому что Господь своих любит. Как в Писании сказано, перед Господом своим ходит ли он или падает, Господь силен поднять его. Это значит, слабые мы или сильные, мы должны быть преданы Богу. И вот сама эта преданность Богу, она вернет нас на путь спасения. Даже независимо от того, что мы не сможем иметь собственных каких-то заслуг в глазах Бога. Мы спасаемся не своими заслугами, мы спасаемся заслугами Христовыми. Потому что своими делами мы никак не можем заработать вечную жизнь. Это совершенно ясно, думаю, для каждого христианина. То есть мы получаем по благодати. А что такое по благодати? Это значит даром, независимо от наших добрых и от наших злых дел. Но получаем в ответ на наше искреннее покаяние. Некоторые христиане говорят: вот Мария Египетская, она 40 лет каялась. Во как! Здорово получилось. Очень хорошо получилось. А вот разбойник, который был распят на кресте, справа от Господа, он мог что-то доброе сделать своими руками? Нет, они были прибиты за его грехи к древу. Он мог своими ногами пойти куда-то в святое место? Нет, ноги были тоже прибиты за его грехи и ужасные преступления к древу. Но этот разбойник покаялся, и Господь сказал: ныне же будешь со мной в раю. Он ничего хорошего не успел сделать, и даже захотел бы, не смог бы. Он был в состоянии смертной агонии, но он оказался первым человеком, который вошел в рай. Я вам об этом рассказывал, что когда он в рай вошел, в раю никого не было. Все были в аду. А Господь сошел в ад и оттуда всех вывел, Давида, патриархов, и всех ввел в рай. Они заходят, а там один разбойник ходит, благоразумный. Итак, проявим благоразумие веры. Будем бодрствовать, и тогда Господь, несмотря на наши немощи, Он поможет нам. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Святой Андрей Кисарийский поясняет, то доброе приобрела ты, что иные из твоих членов не осквернились греховными делами в своей душевной чистоте. Они, сохранив одежду нетления, неоскверненные, облекутся со мною в паки бытия, в светлые брачные ризы. Андрей Кисарийский обращается как бы от лица Христа жениха к церкви невесте. Здесь говорится о том, что Христос хочет видеть свою церковь невесту чистой и незапятнанной. Вы знаете, как в старину серьезно относились к этому вопросу, чтобы невеста была бы девицей с хорошей репутацией, чтобы она известна была как трудолюбивая, добрая, некапризная. И даже был институт сватов, были свахи, в основном женщины занимались сватовством. Так вот, служение свах на Руси, это было Божье дело. Заниматься сватовством – это дело очень важное в христианской жизни. Вы знаете, кто устраивает браки в христианских общинах? Ангелы. В Писании сказано, что жены должны иметь на голове платок, и сказано «ради ангелов». А почему ради ангелов? Ангелы, которые прилетают в наше собрание, мы их не видим. Они смотрят, вот это в платочке, у ней муж есть, это без платочка, она девица, и ангелы, они помогают решать вопросы со сватовством. В Библии есть книга, книга Томита. Вся эта книга – это рассказ о том, как ангел помогал устраивать брачные отношения. Божий посланник с небес. Итак, Господь хочет видеть церковь, невесту свою чистой. Но можем ли мы избавиться от скверны греха? Сами? Нет. Я никогда не забуду, когда в начале перестройки я участвовал в создании одной из первых воскресных школ в Москве. Она была нелегальная, она не имела регистрации. Мы собирались на улице Герцена. Но все знали об этой школе. Даже уполномоченный по делам религии, тогда был такой Харчев, приходил к нам на занятия и смотрел, как у нас все проходит. Я ему подарил фотографии наших занятий, и потом на большой партконференции он показывал эти фотографии коммунистам и говорил, школы воскресные надо открывать, это уже необратимый процесс. Посмотрите на лица этих детей, они не будут воровать, они не будут убивать, стране нужны такие граждане. Так вот, к чему я об этом рассказываю. Однажды, беседуя с детьми, я сказал, надо очистить сердца. И один мальчик после занятия подошел ко мне и говорит, отец Олег, а как чистят сердце? Я его спросил, а ты как думаешь? Он говорит, вот зубы я чищу щеткой, и мне мама пасту дает, она какая-то горькая, эта паста. А как чистят сердце? Вот действительно этот вопрос, хотя он, может быть, очень наивно был поставлен ребенком, но это очень взрослый вопрос. Это очень серьезный вопрос. Это по-настоящему богословский вопрос. Наше сердце мы можем очистить только кровью Сына Божия. Вот единственное средство, которое может очистить наше сердце. Никакими своими заслугами, никакими своими делами вы не очистите своих сердец. Помните, апостолы подошли к Иисусу Христу и говорят: «Кто может спастись?» Господь отвечает: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно». Итак, человек не может сам делать операцию на свое собственное сердце. Каким бы искусным хирургом не был бы человек, он не может оперировать свое собственное сердце. Здесь нужно вмешательство другого. И у нас есть этот небесный врач, который может исцелить, очистить, прочистить наше сердце. Это Иисус Христос. Мы причащаемся Его крови, и Его кровь проходит, проникая по всем составам нашего тела, через наше сердце проходит Его кровь, до разделения составов и мозгов, судит намерения и помышления наши. Итак, будем искать восстановление целомудрия и святости в струях крови Сына Божия. Я не оговорился. Те из присутствующих здесь женщин, которые потеряли свое целомудрие, если они проявят дух покаяния, они его вернут назад. Я никогда не забуду, когда я был маленьким, моя бабушка мне говорит после службы в храме: «Пойдем сейчас будем с девочками пить чай». Я как-то вам рассказывал. Я думаю, что там за девочки? Захожу, там такие бабушки сидят, там лет по 90, там по 100. Они девицы. А я говорю: а где же девочки-то? Ну, я был мальчик маленький, мне было интересно. Бабушка говорит: да вот они все и собрались. И вот сейчас я вот вспоминаю лица этих женщин, и я понимаю, что они восстановили свое целомудрие. Они духовно так очистились, что стали девами Христовыми. Разве Мария Египетская не стяжала целомудрие духа? А вы знаете, какой блудницей ужасной она была? Разве псалмопевец Давид, совместивший грех блуда с грехом убийством, не стяжал целомудрия через покаяние, когда восклицал, обращаясь к Богу: «Из глубины воззвах тебе услышь меня, Господи». Итак, даже духовно мертвый может возродиться. Может. Однажды я пришел в одну семью и стал беседовать с одним молодым наркоманом. А его брат сказал: «Батюшка, вы теряете время. Для него ваши слова, как для мертвого припарки. Но время я не потерял». Прошло какое-то время, этот молодой человек бросил наркотики. То есть, если даже в глазах других людей кто-то представляется совсем уже законченным грешником, это не значит, что Господь также смотрит на этого человека. Господь с большим вниманием относится именно к тяжело духовно больным людям. Как нормальный врач, когда он заходит в палату, он проходит мимо тех, которые пошли на поправку, и подходит к самому больному. Это значит, что даже твои тяжелые грехи и твои пороки, которые оскверняют твои духовные одежды, они притягивают к себе врачующее внимание Божьей благодати. Врачующее внимание Божьей благодати. Поэтому в Писании есть такой текст, где сказано: где грех, там начинает преизобиловать благодать. То есть Бог прежде всего хочет уврачевать самых немощных из нас. И вот послание к Сардийской церкви – это послание надежды для тех из нас, которые уже разочаровались в своей духовности. Это послание надежды для тех из нас, которые считают себя уже неспособными на исправление. Господь приносит в эту церковь 7 духов Божьих и 7 звезд. Всю полноту благодати Он готов дать каждому из нас. И мы читаем далее, 5 стих. «Побеждающий облечется в белые одежды». Архиепископ Аверки поясняет. «Под белыми одеждами разумеются брачные одежды, в которые облечены будут гости на брачном пире царского сына, под образом которого представил Господь в притче будущее блаженство праведников в своем небесном царстве. Эти одежды, которые будут подобны одеждам Спасителя во время преображения, сделавшимся белым, как свет». То есть Господь не просто облечет нас в одежды праведности. Это будут те самые одежды, которые видели на нем ученики на горе Фаворской, на горе Преображения. Когда он просиял ярче солнца. Итак, когда Господь очистит нас от наших грехов, когда Он милостью Своею даст нам избавление от всякой скверны, в Нем мы обретем подлинную святость, подлинную праведность и подлинное целомудрие. Давайте посмотрим, что сказано об этом в послании к римлянам святаго апостола Павла. Здесь сказано: «Потому что делами закона», то есть добрыми делами, религиозными делами, «потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона», то есть независимо от нашего состояния, «явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Вы слышите, нету различия существенного между нами, потому что все согрешили и все лишены правды Божией. Далее сказано: «получая оправдание даром». Вы слышите? Даром. «По благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». Итак, нам надо проявить веру. Тогда через кровь Иисуса Христа мы все, соделавшиеся преступниками перед Божьим законом, можем обрести новую жизнь и облечься в одежды Христовой праведности, свет которой апостолы видели на Фаворе. И далее сказано: «И не изглажу имени Его из книги жизни». Вы видите, Господь не хочет наши имена вычеркивать из книги жизни. Когда человека крестят в церкви, его имя записывается в книге жизни. И Господь не хочет, чтобы наше имя было бы вычеркнуто из небесной книги жизни. Потому что Бог любит каждого человека, независимо от его состояния. И, как я уже сказал, благодать даже больше проявляется среди падших грешников, которые осознают свою греховность. «И не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред отцем моим и пред ангелами Его». Вы видите, братья и сестры, Иисус Христос готов стать ходатаем за нас, исповедовать наши имена перед Отцом Своим Небесным и перед всеми ангелами. Господь заступается за нас перед ангелами, которые пламенеют строгостью против нас, и перед Отцом Небесным. В Писании сказано: един ходатай и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Он посредник между нами и Богом. Когда люди согрешили, Адам и Ева, то между людьми и Богом оказался пролом, разрыв. И вот один из древних пророков говорил о Сыне Божьем: Он стал в проломе за наши грехи. Вот этот пролом Он заполнил своими голгофскими страданиями. И крест – это есть тот мост, который связывает нас с правосудным Богом. Это означает, что Бог Отец смотрит на нас через Сына Своего. И какими Он нас видит? Святыми, оправданными и очищенными. Потому что за наши грехи заплачена самая великая цена. Цена крови Агнца Божия. Поэтому вопрос ребенка, как чистить сердце, этот вопрос должен волновать и взрослых людей. Потому что если человек в этой жизни земной не найдет ответа на этот вопрос, это будет означать, что он нигде не найдет ответа на этот вопрос. И вечно будет томиться желанием примириться с Богом и не обретет этого примирения. Итак, только во Христе и со Христом мы можем быть кем-то или чем-то. И без Христа мы ничто и никто. Итак, послание к Сардийской церкви. Это есть наставление для христиан, которые совсем ослабели. Помните, я вам говорил в начале наших бесед по книге Откровения, что эта книга рассказывает судьбы всего исторического христианства. И действительно, если проследить историю церкви, то мы видим, как церковь все более и более духовно ослабевает, скудеет. Она не скудеет милостью Божьей, потому что дары Божии даются во всей полноте каждому христианскому собранию. Но мы сами по себе расслабляемся, как расслабились сардийские христиане. Иногда мы оказываемся духовно мертвыми, как были сардийские христиане. Но Господь дает послание Сардийской церкви, послание, которое Он получил от Отца Небесного, которое передал ангелу, который дал его Иоанну Богослову, и которое Иоанн Богослов записал для всех христианских церквей в книге, которая называется «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Вы видите, как Господь в откровениях разным ближневосточным церквам раскрывает состояние нас, христиан 21 века. Потому что мы такие же, как они. Прав Соломон, который говорил: если тебе скажут вот что-то новое, не верь, это забытое старое. Итак, Сардийская церковь существует до сих пор в Турции. Оказывается, как мы читали, у них нету храма, но они есть. И слава Богу, что по прошествии огромного времени христиане там продолжают существовать. Вера Христова, она неистребима. Господь сказал: создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Как бы дьявол ни пытался бы сокрушить благодать Божью в наших сердцах, в какие бы грехи он ни ввергал бы нас, он не сможет окончательно одолеть нас, если при всех своих падениях мы будем оставаться верными Иисусу Христу. Как и сказано, праведный 7 раз падает и 7 раз поднимается.